Врачи гонят в Шварцвальд. Я подал ходатайство в культпроп ЦК. Убедительно прошу вас поддержать мою просьбу. Все дело в деньгах, в валюте. У меня никаких средств для заграничного лечения нет. На остатки германских гонораров, другие иностранцы не платят, я могу в лучшем случае купить полдюжины галстуков. А мне нужно 1010 германских марок. Дешевле 1000 в месяц санатория не найдешь, а нужно пробыть не меньше 10 месяцев. С ходатайством я обратился к Стецкому. Будьте добры поговорить с ним. Жму вам руку, благодарю за папскую буллу. Груздев передал мне этот опереточный документ, и он пригодился мне. Ваш Константин Федин. «Похищение Европы», новый мой роман, застопорило, остановилось, но все-таки надеюсь напечатать первую книгу осенью. Горький Федину, Москва, между 28 мая, 5 июня 1931 года. Дорогой Константин Александрович, крайне огорчен и напуган вашим сообщением о болезни. О необходимости отъезда вашего за границу говорил с кем следовало. И все, что для вас в этом случае потребно, мне обещали сделать. Но говорят, что немедленный отъезд может дурно повлиять на вас. А потому вам предложено будет полежать, кажется, в Петергофе. Хлопот о валюте не прекращу, доколе она не будет в руках у вас. Очень советую, не останавливайтесь в Сан-Блазиене, в санатории профессора Бакмейстера. Я у него жил, это весьма грубый и жадный человек. Его считают опытным туберкулезником, но с больными он небрежен. Если окажется, что вы останетесь на месяц, не премину увидеться с вами, чтобы пожать вашу руку, заочно пожимаю ее и сейчас. А. Пешков. Питайтесь получше, пообильнее. Федин Горькому. Деревня Вороничи. Дом Черепнина. Почтовое отделение Пушкинские горы Ленинградской области. 9 июня 1931 года. Большое спасибо за участие и помощь в моем невеселом деле, дорогой Алексей Максимович. Груздев переслал мне сюда ваше письмо, за которое особенно благодарю вас, потому что сочувствием вашим дорожу не меньше, чем деловой поддержкой. Второй раз за истекшие 10 лет и в самое неблагоприятное в бытовом отношении время я попадаю в беду из-за нездоровья, и второй раз вы мне так живо и действительно помогаете. В 21-м году, когда меня наново перекроил и перешил Греков, я ведь быстро и хорошо поправился только благодаря вашему миллиону, обеспечившему мне нужный стол. Сейчас наступило дело как будто более затяжное. Но я слегка надеюсь на свой возраст, мне уже 40-й год, не очень словно опасный по туберкулезу, хотя у меня и отвратительная наследственность. Почему Пушкинские горы? Прежде всего, потому что питание. Я здесь утопаю в молоке, сливках, сметане и других молочных произведениях. Ем сколько могу и сколько не могу яйца. Получаю кур. Местность тут высокая, сухая, открытая, вне влияния капризов нашей маркизовой лужи. Таких условий питания нигде под Питером получить нельзя. Потом я устроился во вполне человеческих условиях, в смысле чистоты, услуг. Уход за мной обеспечен, я живу с женой. Петергоф? Я не знаю, чем прославлен Петергоф, кроме фонтанов и дома ученых. Говорят, очень плохого. Речь может идти, кажется мне, о детском селе. Там есть туберкулезный диспансер, я бывал в нем. Но заведующий этим санаторием доктор Крижевский лечит меня. Он не рекомендовал мне поселяться там, потому что в этом, в общем, хорошем учреждении сейчас из рук вон плохо с питанием. Это сейчас повсеместная и главная беда. Именно по настоянию Крижевского я и поехал в деревню, благо мне посчастливилось найти хорошие условия. Пишу вам так подробно об этом, чтобы вы не беспокоились о моем теперешнем положении. Доктор, лечивший меня последнее время, должен приехать сюда, посмотреть меня и переменить лекарственные назначения, ежели понадобится. С каким-то странным недоумением привыкаю к состоянию человека, который чувствует себя иногда совсем неплохо, но опасно болен и должен лежать на воздухе, прикрыв ноги и тело пледом,